Чого ти хочеш от мене? Другими словами, в чому твоє горе? Чим я можу помочь тобі? Он може помочь у всякому положенні. Но Вартимей восклицає: «Учитель, щоб мені прозреть». Удивительно, Вартимей не просит ни богатства, ни славы, ни долгой жизни, он просит зрения. И первое, кого он увидел, это был Христос, Мессия, сын Давидов. И он сказал Вартимею: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он прозрел и пошел за Иисусом. Для Вартимея это был его новый год. Такого нового года мы желаем для вас во всех ваших жизненных трудностях. Послушайте рождественскую колядку на украинском языке под заглавием «Ангелы в небе песню спевают». Музыка Александра Кошица в исполнении хора при Варшавской опере камеральной под управлением регента-проповедника Григория Шурбака. Слушайте нас в эти же дни, на этих же волнах и в это же время. Да благословит вас Господь!